Глава 7. Последний довод мастеров. «Беги», — прошептал Эйлорн. Зверяк, похожий на вомбата, раздвинул коготками пространственные складки и юркнул в образовавшийся карман, выпал из реальности. Письмо предназначалось братьям внутреннего круга. Даже не письмо, записка. Всего два слова. «Они здесь». В Трордоре, как и предсказывала Навсекая. Приход жнецов руническая девочка видела во снах, как и грядущую битву, точнее, фрагменты этой битвы. Почему-то Навсекая не могла узреть полную картину будущих событий. Крошки со стола богов. Храмов на планете становилось все меньше, как и дверей. Дзуары сбежали, послы из Внемирья закрыли свои представительства. Один за одним гибли человеческие города. Храм в Чумехе тоже был разрушен, портал на Пантеон схлопнулся. Вот только жнецы не остановились и продолжили войну с людьми. Иларн не верил, что во Вселенной есть сила, способная избавить преддверие от этих чудовищ. А потом пришли вести с террас. Фамильяры разнесли инструкции, четкие указания, продиктованные послушницей, принятые в круг. Инструкции были странными, но все, что было сказано, сбывалось. И вот наступил час решающей битвы. Храм Демиургов расположился рядом с почтампом на площади Согласия. Именно здесь прекратилась резня, затеянная ремесленниками, не сумевшими поделить сферы влияния. Образовались новые гильдии и установились цивилизованные правила торговли и найма учеников. А еще раньше площадь называлась Хтонической, и здесь процветали многочисленные темные культы. А до того местные жители поклонялись Завии, приходили на службу в храм и платили местному колдуну за то, чтобы посреди лета окрестные кварталы присыпало снегом. В священных писаниях говорилось, что Завия повелевала погодой и мчалась над миром в повозке, запряженной четырьмя ветрами. Почтамп воплотил в себе образ нового Трордора, технологического мегаполиса, заполняющегося паровыми экипажами и обрастающего трубами пневмопочты. А еще здесь располагалась станция магической канатной дороги. Само здание было массивным, угловатым, обросшим колоннами, гидравлическими лифтами и причальными вышками. Вот только швартовались к этим вышкам не браннеры, а шустрые дирижабли, на которых перевозились посылки и бандероли из самых отдаленных уголков Тверди. С недавних пор начали ходить и воздушные суда пацифиды. К площади Согласия лепились остановки паровых дилижансов, новомодные кафе, в которых посетителям наливали горячий напиток из прожаренных и перемолотых кофейных зерен, а также представительства частных курьерных служб. Пневматический трубопровод нырял под землю и разбегался по всему центру Трордора. Служащие почтампы использовали и фамильяров, но их поставляла гильдия магов, услуги которой обходились недешево. Трубы обещали стать более медленными, но сравнительно дешевым способом доставки корреспонденции. Идея, как всегда, была позаимствована в Стимбурге. Почтамп напоминал исполинский дуб, вросшие в брусчатку сегментированными металлическими корнями. Храм Демиургов выглядел инородным вкраплением, осколок древности в быстро развивающемся мире. Куполообразная форма, арочный портал, величественная колоннада по краям закругляющихся ступеней, овальные окна с витражными вставками, барельефы, изображающие сцены из жизни богини. Иларн знал, что на одной из соседних улочках притаилось обиталище мастера ножей – Тассен Ашер. Его называли одним из лучших, но сейчас это не имело значения. Мастера утратили доверие, никто больше не рассчитывал на них в грядущем противостоянии. Зря. Иларн слышал кое-что о пророчестве и знал, что Навсекая проходила обучение в мире посторонних. А еще народ перешептывался, что сам Коэн, странствующий посредник из предельных чертогов, вернулся в преддверие и намерен сразиться со жнецами. Волшебники оцепили площадь. Проигранные битвы многому научили выживших. Теперь колдуны прикрывали друг друга, продумывали пути отступления и сотрудничали с властями. Академики разработали для обороны города мощные огнеметы. Мехи, раструбы, гибкие шланги, жидкий огонь, скованный заклинаниями. Самоходные тележки для транспортировки всего этого добра. Обученные стражники, умеющие поражать движущиеся цели на расстоянии до 30 локтей. Огнеметы спрятали в переулках, либо прикрыли дилижансами. Кроме того, в разных частях площади были распахнуты порталы, достаточно большие, чтобы переправить отряды Гримлиэля и Септена к дружественным скитам. Маги, нашептывающие эфирные письмена, рассредоточились по всей площади, и их прикрывали боевые колдуны, чьи навыки были связаны со стихией огня. На крышах засели вершители судеб и творцы големов. Первые, по замыслу Гримлиэля, должны увеличить вероятность победы, вторые – отвлечь врага ложными целями. Владыка привел в Трордор чувствующих, близнецов, умеющих вступать в резонанс с многомерным пространством и улавливающих приближение жнецов. Парень и девушка явились пацифиды, их недавно приняли в гильдию. Оба не от мира сего, отстраненные, молчаливые, с вечно затуманенными взорами. Чувствующие предупреждали о нападениях за сутки. Жнецы путешествовали по измерениям быстро, но для масштабных операций им приходилось стягивать силы из разных уголков Вселенной. Эти движения вызывали сильный резонанс. «Идут», — сказала девушка-близнец. Гримлиэль стоял вместе с Илларном в 20 шагах от храма. Тут же находился создатель каменных големов со стилетом в руке и добрая дюжина боевых магов из личной охраны Гримлиэля. Иллюзия безопасности. У входа разверзнется подлинный ад. Впервые за долгие годы Илларн сомневался в благополучном исходе мероприятия. А что, если Навсекая не придет или не справится? Волшебник отогнал крамольные мысли прочь. У человека должна оставаться надежда. Всегда. Иначе руки опустятся, и тьма накроет руины некогда великих городов. «Надежду у нас не отнять», — успел подумать Илларн. А в следующий миг ему стало не до философских размышлений, потому что в Трордор явились жнецы. Сначала Илларн увидел щели, вертикальные штрихи, расчертившие пространство площади неумелыми детскими каракулями. Штрихи не были идеально ровными, они колебались, словно марево сухого таракана. Момент атаки Илларн пропустил. Для него это выглядело так, словно жнецов не было. А потом они появились, вросли в ткань бытия, став неотъемлемой частью города. Вместе со жнецами пришли биомашины. Много машин. Гримлиэль с Илларном начали колдовать, разбрасывая вокруг символы заученных заклинаний. Группа жнецов попыталась ударить справа, и тогда перед ними выросли каменные големы. Шу-удах уколол левую ладонь стилетом, уронил на мостовую несколько капель и что-то быстро нашептал. Брусчатка вспучилась, порождая уродливых чудовищ. Руки, ноги и туловища с грохотом складывались из каменных блоков. Внутри големов что-то искрило, злобные глазки вспыхнули оранжевым пламенем. Големы заслонили магов от фигур с косами, и этот маневр остановил неумолимое приближение чужих. Достаточная передышка, чтобы набросать больше эфирных знаков. Гримлиэль колдовал быстрее, и вот уже первый силуэт пропитался смертоносными письменами. «Немедли!» — рявкнул владыка. Илларн пропечатал знаками второго врага. Остальные жнецы ринулись в атаку сквозь големов, замещая монстров собственным присутствием. С утробным гулом полетели огненные шары, и жнецы начали вспыхивать, деформироваться, проливаться водой на развороченную мостовую. Луны бесстрастно взирали на побоище. Вокруг оживали ночные кошмары. Из огнеметов вырывались языки пламени, трещали и плавились тесанные булыжники, агонизировали попавшие под магические удары биомашины пришельцев. Истошно орали люди, рассекаемые косами жнецов. Воздух пропитался злым волшебством. Илорну приходилось быстро двигаться, сохраняя единый строй с боевыми магами, уклоняться от лезвий и плоскостей шарообразных тварей, покрывать врагов письменами и пригибаться, чтобы не попасть под дружественный огонь. Гримлиэль ухитрялся сохранять в этом хаосе ледяное спокойствие и координировать действия ближайших отрядов. Над храмом вспыхнули разводы, напоминающие полярное сиянье. Что-то рухнуло с высоты небес в центр площади. Под ногами жнецов разверзнулась бездна, и неведомая сила утянула добрую сотню врагов в преисподнюю. Вспышка, и брусчатка восстановилась, сложила себя заново. Прежде Илорн не сталкивался с чем-то подобным. А это верный признак древнего волшебства, которое применил один из патриархов. «Правый фланг!» — выкрикнул Гримлиэль. «Мол, да разберись уже с этими выродками!» Новые вспышки и багровые росчерки. Илорн поскользнулся на чем-то липком, с трудом сохранил равновесие и увидел, что к нему на большой скорости приближается жнец. Взламывает пространство, замещая собой камни, трупы, угол почтампа. Не успеть. Илорн сдвинулся, враг повторил его маневр, и тут же через тьму протянулся ручеек символов, а вслед этому ручейку ударила струя пламени из огнемета. Жнеца буквально смело ревущим потоком. Балахон превратился в пар. Волшебник вспотел, лицо обожгло нестерпимым жаром. Чужие начали уничтожать уличные фонари, и тогда маги, занявшие позиции на крышах, подвесили над полем битвы светящиеся сферы. Брусчатка накалилась. Илорн оградил себя парочкой простых заклинаний и попытался отыскать в наступившей сумятице Гримлиэля. Владыка уже командовал двумя соединениями колдунов на противоположном краю площади под стенами почтампа. Рядом с Илорном почти никого не осталось. «Где мастера ножей?» Обогнув пылающую биомашину, Илорн устремился к группе колдунов, оставшихся без эфирного заклинателя. Там завертелась нешуточная карусель, воздух сгущался, порождая стихийных големов. Из пространственных щелей выбирались хищные фамильяры. Все они не могли причинить вред биомашине, стреляющей в разные стороны тускло мерцающими плоскостями, но отвлекали на себя внимание врагов. Подбегая к людям, Илорн уже начитывал заклинания. Символы срывались с его губ, и послушные указующему персту посоха неслись грозному противнику, впечатывались в многомерную плоть. «Жгите его!» — заорал Илорн, перекрывая шум битвы. «Кто-нибудь!» С двух сторон прилетели пламенеющие сферы, врезались в туловище зверя, ставшего вдруг реальным и уязвимым. Биомашина наполнила воплями ментальное пространство, крутанулась вокруг собственной оси и начала сморщиваться, истекая черным дымом. Клубы этой мерзости поднимались к звездам, рассеиваясь среди космического мрака. Даже магические светильники не в силах были пробить толщу умирающего тумана. Жидкость от оболочки твари хлынула на мостовую, словно ушат воды выплеснули. Илорн увидел, как жнецы расправляются с огнеметным расчетом, и поспешил туда. Реальность сжалась до размеров крохотного пятачка под стеной храма демиургов. Нескончаемая вереница эпизодов, в каждом из которых надо было просто уцелеть, не развалиться на кровоточащие куски под ударами внемирных кос. Одновременно с Илорном к раструбу огнемета приблизилась испуганная девушка в заляпанной кровью мантии, на вид выпускница академии. Илорн кивнул волшебнице, и они начали колдовать, выбрав себе по жнецу. Под ноги смотреть не хотелось, не лучшее это зрелище. Окровавленные ошметки, темно-багровые лужи и выпавшие из распоротых животов внутренности. Жнецов было двое, но рядом не оказалось боевых магов. Илорн двинулся по кругу, выдерживая безопасную дистанцию. Девушка оказалась менее проворной, за что и поплатилась головой. В буквальном смысле. Выругавшись, Илорн начал отступать, выискивая в сумятице других колдунов. Его схватили за руку. Волшебник посмотрел вниз и с ужасом увидел одного из близнецов-многомерников, предсказывающих появление жнецов. У парня были по колено отрублены ноги, он истекал кровью. В бездонных зрачках жителя Пацифиды застыло страдание. Пальцы предсказателя были липкими, губы шевелились, но Илорн не мог разобрать слов. «Что?» — гильдмастер нагнулся. «Еще!» — прошептал паренек. «Больше!» Смысл сказанного не сразу дошел до Илорна. Хватка парнишки ослабла, взгляд помутнел. Голос Гримлиэля раздавался откуда-то со стороны почтампа. Илор начал пробираться в ту сторону, оскальзываясь на камнях и огибая тошнотворные груды человеческих останков. Защитников города основательно потрепали, но многим удалось выжить и сгруппироваться рядом с владыкой. Победа казалась близкой, но... Открылись новые щели. Илорну на миг почудилось, что чаша площади Согласия превратилась в морское дно, испещренное колышущимися в глубинных течениях водорослями. Черными водорослями, способными порождать полуночные кошмары. Щелей было много. Гораздо больше, чем в первый раз. Похоже, пришельцы пожертвовали своим авангардом, а затем прислали основные ударные отряды. Трордору суждено пасть. В этом нет ни малейших сомнений. Жнецы со своими питомцами начали выбираться наружу. Илорн поискал глазами один из порталов и увидел, что многие его соратники начали отступать. Битва проиграна. Молдайр отбивалась от действующих в связке жнецов и морского ежа. На выручку женщине спешили боевые маги. Илорн устремился в том же направлении. Потекли ручейки знаков, помчались к своим целям огненные шары. Вспыхнула биомашина, истошно заверещал жнец. Вот только еще несколько тварей приближались к волшебнице, сжимая кольцо. Илорн понял, что успеет пропечатать эфирными письменами одного-двух противников, но не всех. И в этот момент распахнулась дверь. Не портал, а именно дверь. Такие умеет пробивать лишь один человек на свете — наставник Вячеслав. К почтампу и храму потек ручеек серых теней. Капюшоны, драные дерюги, блеск металла в руках. Ирлоки, десятки полярных хищников, от одного вида которых волосы на затылке встают дыбом. Начали твориться странные вещи. Илорн видел, как мастера вычерчивают в воздухе незримые руны, и реальность на отдельных участках площади застывает. Сражающиеся люди и жнецы вмерзают в ткань бытия, прекращая всяческое движение. Мастера чертят новые руны, и контуры инопланетных тварей становятся четкими. Сверкают ножи, и полуночные чудовища разлетаются осколками. Взрыв десятков тысяч ледяных брызг. Вот на что это было похоже. Ножи летали по круговым траекториям, замирали в воздухе, меняли направление, возвращались в ладони мастеров. А на брусчатке осколки таяли, превращаясь в воду. Дайр едва не погибла. Ближайший к волшебнице жнец взмахнул косой, но его остановила руна, вычерченная магистром Нге. Острее косы замерло у самого горла Мол, и тут же пространство вспорол диск чакры. Сверкнувшее в лунном свете кольцо вдребезги разнесло фигуры в капюшоне, описало широкую дугу и вернулось в ладонь хрупкого на вид паренька. Краем глаза Илорн заметил мастера Суони, раскручивающего над головой кусаригаму. Серповидное лезвие врубилось в плоть морского ежа, и биомашина развалилась на части. Суони без видимых усилий дернул цепь, и кусаригама на обратном ходе оторвала руку жнецу, собиравшемуся расправиться с Молдайр. Нге с улыбкой кивнул Илорну и двинулся к храму в самую гущу сражения. Одна из рун зацепила Илорна. Гильдмастер ничего не почувствовал. На миг сознание помутилось, волшебник продолжал идти вперед, а город накрыло вихрем изменений. Один шаг, показавшимся бесконечным. Половину жнецов смело неуловимым ветром перемен. Порыв наполнил действительность событиями, природу которых разум волшебника не сумел постичь. Мастера ножей исчезли и вновь появились. Клинки вернулись к бойцам, и вновь разлетелись. Орлоки наносили акустические удары, расчищая перед собой целые просеки в стане врага. Ледяные вихри взметнулись к звездам, сумасшедшая вьюга на исходе лета. Илорн едва не споткнулся. Прямо перед ним вырос закручивающийся спиралью черный омут. Спираль распрямилась, и на месте омута образовалась бездна. Нет, не так. Бездна! Тоннель, уходящий далеко во внемирье. Илорн всмотрелся в этот тоннель и скорее почувствовал, чем увидел силу, приближающуюся из черноты искаженной многомерности, силу, перед которой не устоять даже мастерам ножей. Третья волна, которую не пережить никому. Из глотки Илорна вырвался истошный вопль, пробудилось нечто столь непостижимое, чуждое человеческому восприятию, что разум отказывался это принять. Ужас мчался к преддверию, пожирая световые годы. Возможно, тысячи световых лет. Илорн многое постиг. Его накрыло метаморфозами и судорогами изнанки бытия. Он все еще орал, когда рядом появилась девушка в сером балахоне. Девушка, которую Илорн видел лишь один раз в жизни, когда внутренний круг пригласил его, Гремлиэля и других магов на террасы. За сутки до развернувшегося в центре Трордора ужаса. Навсекая. Рунический ребенок, которому было суждено защитить преддверие от сил зла. Комок искажений почти дотянулся до площади, но Навсекая подняла руки и быстро начертила перед собой размашистую составную руну, ничего общего с древним футарком, насколько успел понять Илорн. Руна превратилась в поток ослепительного белого света и провалилась в колодец, столкнувшись с надвигающейся тьмой. Пространство и время вздрогнули, вибрация прокатилась по ментальным угодьям, вынудив рлоков трусливо поджать хвосты. Илорн провел ладонью по лицу и осознал, что из его носа сочилась кровь. Вибрация нарастала, вгрызаясь в основы мироздания. А потом колодец схлопнулся. Ударная волна опрокинула Илорна на мостовую.